А ты, Фиби, заканчивай еду и приходи на конюшню. Он вышел, но Фиби теперь кусок не лез в горло. Она даже глядеть не могла на мясо. В ней поселилось беспокойство, и боялась она больше не за себя, а за Кейта. Ведь женщин, насколько она знала, по большей части не трогают, но могут ограбить, если есть что взять, например, ее новый костюм. Только зачем он дезертиром? А Кейта... Если начнется схватка, он ведь один. А их? Сколько их? В свою очередь Кейта, поговорив с солдатами и расплатившись с хозяином, рассуждал по-другому. Если бы не присутствие Фиби, известие о бродячих дезертирах не вызвало бы у него и тени беспокойства. Он был уверен в своем коне, знал, что в быстроте и силе с ним не сравнится почти ни один боевой конь, да и в себе Кейта не сомневался. К тому же он хорошо вооружен, а вот ездок, сидящий на специальном седле позади него, Фиби, сумеет ли она удержаться, если коню придется брать какие-то препятствия, или он помчится во весь опор? А если... Нет, даже думать не хочется. Если в нее попадет пуля... Фиби уже ожидала его возле конюшни. Глядя на нее, Кейта постарался не выказать своего волнения. «В таком костюме тебе нечего делать на запасном седле, и вообще мы теперь можем двигаться куда быстрее». «Чтобы нас не догнали вражеские солдаты?» — спросила она с тревогой. «Хотя бы», — ответил он и помог ей забраться на коня. «Держись за меня покрепче». Она послушно ухватилась за его пояс под плащом и сразу почувствовала себя защищенной его широкой спиной, теплом, запахом его тела. Глава 12. Выстрел раздался, когда они подъезжали к деревне Эйншем. Пуля пролетела над гривой коня, чуть не задев ее. Но жеребец привык к выстрелам на поле брани, и потому лишь прянул ушами и слегка вздрогнул. Фиби не сразу поняла, что произошло, хотя услышала выстрел и раздавшиеся вслед за этим крики из-за деревьев, откуда затем показалась группа всадников. «Что это?» — спросила она, обернувшись через плечо. «Ой, неужели дезертиры?» «Думаю, да», — на удивление спокойно ответил Кейта. «Держись, надо оторваться от них». Фиби обхватила его за поясницу и прижалась всем телом, а Кейта пустил коня в галоп. Раздался еще один выстрел из мушкета. Еще одна пуля просвистела над ее ухом. Так ей, по крайней мере, показалось, и она вскрикнула. «Не бойся!» — сквозь конский топот услышала она все такой же спокойный голос Кейта. Она снова обернулась назад. «Часть из них поскакала через поле!» — крикнула она. «Так я и думал. Хотят перехватить нас на повороте. А мы... Держись!» Он не договорил и резко повернул коня влево. Фиби увидела перед собой плотную стену живой изгороди. Она оказалась непроницаемой, и такой была на самом деле. Куда же они? Внезапно она все поняла. Не сквозь нее, а над ней. Вот куда. «О, Господи!» — прошептала она, вцепившись в Кейта, стремясь слиться с ним в единое целое и зажмуривая глаза. Их конь взмыл в воздух. Фиби до крови закусила губу. Если бы она на миг задумалась, то, наверное, поняла бы весь смысл выражения. Душа ушла в пятки. Но ей было не до того. Колючий кустарник царапнул брюхо коня, затвердевшие от холода ветви сломались под его копытами, и они оказались по другую сторону изгороди, угодив прямо в ручей. Ледяная вода намочила подол ее платья, залилась в сапоги, когда конь, оступившись, упал на колени, но он сразу же поднялся и выбрался из воды на берег. Кейта не сдержал возгласа досады, когда увидел, что их спаситель захромал. Из-за кустов раздались крики преследователей, однако они не решались ринуться сквозь колючие заросли. Кейта огляделся.